Глава 9. «Ничего», — разочарованно констатировала Бумба, когда солнце поднялось в зенит, а мы закончили ковыряться на развалинах дома господина королевского инспектора. «Три часа поисков, а в итоге совершенно ничего, что заслуживало бы внимания. Это безобразие». «Да, потраченного времени жаль», — согласился дедушка, спланировав откуда-то сверху и усевшись рядом со мной на крышу кареты. «Зато мы доподлинно выяснили, что теперь здесь абсолютно безопасно». «А какой от этого прок?» — возразила я. «Как нам расценивать отсутствие ведьминого знака в доме у милорда Лайса? Что он не основная мишень, и его зацепило лишь потому, что время от времени он имеет несчастье покидать управление вместе с милордом Дефосом? Может так, а может и нет. Нам остается только строить предположения». «А смысл?» — поинтересовался снизу Лей, тщательно пытаясь оттереть снегом грязь с перепачканных сажей рук. «Гадать тут можно до бесконечности, а без улик нам ничего иного и не остается. Шеф, куда дальше ехать-то? Обратно в управление?» Дефос, поразмыслив, кивнул. «А я бы в лабораторию сперва заскочил». Мечтательно закатил глаза Рыжик. Испачкался он, надо думать, не меньше Лея, но на черном камзоле грязь была не видна. Так что я заподозрила, что наш хитроумный друг, как и старик Реддер, тоже обладал даром предвидения. «Милорд Вандербрас, не желаете составить компанию?» Дедуля одобрительно хмыкнул. «Отчего же нет? Почту за честь». «Тогда милости прошу». Улыбнулся маг, услужливо распахнув перед призраком воронку личного телепорта. Причем так быстро, словно только и ждал повода приступить к созданию драгоценного заклинания для поиска ведьминых меток. «Остальных не приглашаю, мы скоро вернемся. И, надеюсь, не с пустыми руками. Райв, с тебя отчет». «Какой еще отчет?» С любопытством осведомилась Бумба, когда портал схлопнулся, предварительно поглотив довольно потирающего руки Рыжика и загадочно улыбающегося дедулю. «Я думала, их Лей всегда составляет». «Отчет для его величества. Нам сегодня вечером назначена аудиенция». Тяжело вздохнул шеф, открывая дверцу кареты. «Лей, поворачивай к бюро. Надо успеть умыться и переодеться». Бумба одобрительно крякнула. «И обязательно перекусить!» Дефос, как ни странно, снова кивнул, а потом бросил в мою сторону вопросительный взгляд и совершенно неожиданно поинтересовался. «Вы со мной поедете или останетесь наверху с Леем?» «Хм, вот уж вопрос из вопросов». «С вами», — поколебавшись, ответила я и, бесшумно слетев с козел, забралась на мягкое сиденье прямо у шефа перед носом. Бомба, удивленно хрюкнув, поспешила за мной, и в итоге в экипаже мы оказались втроем, если не считать довольно урчащих копри и улегшихся на полу собак. При этом, если Ириска вольготно развалилась рядом со мной, умудрившись занять большую часть мягкого диванчика, то Черныш в наглую забрался к занявшему второй диванчик шефу на колени. А когда карета тронулась, Дефос положил руку ему на загривок, еще и замурлыкал, блаженно прикрыв глаза. Довольно долго мы молчали, подчеркнуто не глядя друг на друга и делая вид, что заняты своими мыслями. Насчет Дефоса я, правда, не была уверена. Ему-то наверняка было о чем подумать, но в мою голову умные мысли приходить почему-то не спешили. И вместо того, чтобы думать о деле, я раз за разом возвращалась к нашему вчерашнему разговору и пыталась понять, почему же сегодня все так изменилось. «О чем ты хочешь меня спросить?» Внезапно нарушил тишину маг, заставив меня удивленно поднять голову. «Говори, я же вижу, что что-то не в порядке». «Дефос, что происходит?» Со свойственной мне прямотой осведомилась я. «Ты специально пытаешься вывести меня из себя?» «С чего ты решила?» «Я не понимаю, что на тебя сегодня нашло? Вернее, что нашло на тебя вчера? Это твоя любезность». По моим губам скользнула невеселая усмешка, но молчать я не собиралась, тем более, что, кажется, поняла причину его вчерашней терпимости. «Если ты решил, что в моем мире надо быть показательно вежливым, то напрасно. У моего отца нет привычки снабжать близких родственников магическими прослушками. Но даже если бы это было не так, и он все равно подслушал наш разговор, то все равно не поставил бы под угрозу начатое тобой дело лишь потому, что ты по обыкновению мне нагрубил». Дефос отвернулся и с подчеркнуто равнодушным видом уставился в окно. «Мне показалось, что лучше не накалять обстановку». «Избавь меня, пожалуйста, от лицемерия», — скривилась я. «Когда ты орешь и кидаешься молниями, я хотя бы вижу, что ты настоящий. Эта приторность, она намного хуже всех тех гадостей, что ты успеваешь наговорить мне за целый день». Мак ненадолго прикрыл глаза. «Хочешь, чтобы я был с тобой честным?» «Да уж, будь так любезен». «Хорошо, попробую». Спокойно кивнул он, не отрывая взгляда от зимнего пейзажа за окном. «Но тебе это не понравится». Я фыркнула. «Ничего, раньше справлялась и дальше как-нибудь переживу». Дефос, как ни странно, ничего на это не ответил. И за всю дорогу не произнес больше ни единого слова. А как только экипаж подкатил к зданию КБР, молча выбрался на улицу, снова не вспомнив, что следовало бы подать даме руку, и быстро ушел внутрь, даже не позаботившись проверить, идем ли мы следом. «Ох, и сложно тебе с ним будет», — пробормотала Бумба, бодро спрыгивая в снег. «Можно подумать, до этого было легко», — вздохнула я, выбираясь следом за ней и знаком подзывая собак. Лей, крикнув, что должен поставить экипаж, снова умчался, а мы вшестером потащились в бюро. Для начала закрыть собак в архиве, а потом... Ну, тут уж зависит от нашего непредсказуемого шефа. Тем более, что до аудиенции у короля времени оставалось предостаточно. Каково же было мое удивление, когда, поднявшись на последний этаж, я обнаружила, что дверь хранилища уже открыта, а рядом с ней стоит абсолютно невозмутимый шеф, терпеливо ожидая нашего появления. Более того, он даже не возразил, что Припсов привела именно я, а не Лей. А когда мы приблизились, сделал недвусмысленный приглашающий знак, собственноручно закрыл за нами тяжелую дверь и только после этого позволил себе короткую усмешку. «Раз уж вы успели сунуть сюда свои любопытные носы, то работать в ближайшее время будете здесь. В последний раз порядок тут наводили достаточно давно, поэтому вам придется рассортировать накопившиеся дела и подшить оставшиеся без должного внимания материалы». Я обвела растерянным взором абсолютно пустое помещение. «Какие еще дела?» «Вот эти», — любезно пояснил шеф, открывая злополучную дверь в секретный кабинет, где со вчерашнего дня, как по мановению волшебной палочки, появилась целая гора беспорядочно сваленных папок и бесхозных, в кривь и в кость накиданных бумажных листов, как будто какой-то растяпа умудрился высыпать их сразу из всех папок. «Надеюсь, это не покажется вам слишком сложной работой, и до вечера вы успеете все здесь разобрать». «Откуда это взялось?» — изумилась Бумба, обозрев громадную кучу информационного мусора. «Еще же вчера ничего не было». «Из главного архива принесли». «И что, нельзя было нормально сложить?» «У нас не хватает рабочих рук», — спокойно пояснил шеф. «Кроме меня и Лея, доступ в этот отдел есть только у Лайса. Но Лайса я, разумеется, не поставлю заниматься перекладыванием бумажек, а Лея мне нужен в другом месте. Так что эта работа именно для вас. Надеюсь, никому не нужно напоминать, что за порчу ценного имущества вы несете материальную ответственность, а за разглашение находящихся здесь сведений такую же ответственность, как остальные сотрудники бюро». «Я вообще-то не сотрудник», — проворчала Мина, шустро спрыгнув на пол и принявшись лениво ковыряться в ближайшей папке. «Ты имущество сотрудника, и за все твои ошибки будет отвечать Лилиен. Не забывай, что у нее, в отличие от тебя, подписан контракт на смерть, так что за все твои глупости она расплатится собственной жизнью, в том числе и за разглашение государственных тайн, о чем в ее договоре имеется специальный подпункт». Мы с Бумбой ошеломленно переглянулись, только сейчас сообразив, что, пустив нас сюда, шеф в действительности ничего не потерял, тогда как Дефос, больше ничего не добавив, просто ушел, не забыв закрыть за собой тяжелую дверь. Черныш, огорченно мяукнув, последовал за ним, а нам с Ириской и Припсами ничего не оставалось, как обменяться озадаченными взглядами, после чего синхронно вздохнуть и... приняться за разбор ценных бумаг, потому что кроме этого заняться до вечера было форменным образом нечем. Из заточения нас выпустили только с наступлением вечера. И то Дефос не соизволил появиться сам, а по обыкновению прислал Лея, который подарил нам долгожданную свободу. «Что-то вы не больно хорошо справляетесь», — изрёк он, оглядев возвышающуюся посреди кабинета гору папок и раскиданные повсюду бумаги. «Я надеялся, хотя бы половину до темноты разберете». Я сердито запихнула на полку очередную папку. «Мы бы разобрали. Но твой шеф, который по какому-то недоразумению временно является и моим тоже, видимо, решил сжить нас сосвету». «Эти дурацкие папки сыплются сюда все время», — пожаловалась восседающая на горе Бумба. «Только успеваем их разгрести, как какая-то сволочь телепортирует новые. А те, что мы уже сделали, просто берут и исчезают куда-то сами по себе». Лей поперхнулся. «Шеф что, решил на вас еще один секретный архив повесить?» «А их несколько?» — в голос воскликнули мы с Миной. «Штуки три по городу точно разбросаны», — признался парень и негромко присвистнул, когда прямо у него на глазах одна из только что собранных папок, которую Бумба держала в лапе, с тихим хлопком испарилась. Видимо, мы поместили туда все документы, которые должны были там лежать. После чего Лей присел на корточки, поднял другую папку, читая короткую информационную справку, после чего взглянул на другую, третью и, наконец, странно кашлянул. «Хм, да, Лили, я вам искренне сочувствую. Этим бумагам в три раза больше лет, чем мне». «Хочешь сказать, шеф бросил нас на одно старье?» — с подозрением осведомилась Бумба. А я недовольно поджала губы. Лей поковырялся в куче и сокрушенно покачал головой. «Да, это не самые лучшие наши дела. И некоторые из них до сих пор не раскрыты, хотя за давностью лет уже потеряли актуальность. Но я никак не думал, что бюро до сих пор хранит этот хлам». «Тогда зачем шеф бросил его на нас?» — возмутилась Мина. «Тем более, если бумаги уже никому не нужны». «Видимо, он уверен, что ни на что иное мы не годимся», — мрачно изрекла я. «А может, решил таким образом нас занять, чтобы под ногами не мешались». «Скорее, он просто хотел навести порядок», — примирительно улыбнулся Лей. «А вы как нельзя лучше подходите для такой работы. Сами подумайте. Вы же не устаете, не поддаетесь обычным охранным заклинаниям, не чихаете от пыли. Вас, если подумать, даже кормить не нужно». «Очень удобное приобретение», — съязвила я. «И времени свободного у нас хоть отбавляй, да и подчиняться приказам начальства мы тоже обязаны». «Вот именно». «Подозреваю, что этой кучи нам до конца моего контракта не разгрести», — раздраженно буркнула я и оглядела захламленный кабинет, обреченно понимая, что нас только что подставили. «Пожалуй, стоит сделать небольшой перерыв». «Ой!» — вдруг спохватился Лей, звучно хлопнув себя ладонью по лбу. «Лили, я же чуть не забыл. Тебя хотел видеть шеф. Кажется, у вас на сегодня запланирована аудиенция у Его Величества». «А что, уже вечер?» — удивилась я. А когда парень утвердительно кивнул, демонстративно отбросила очередную папку в сторону и, отряхнув ладони, бодро отрапортовала. «Я готова?» «Карета ждет внизу». «Бумба, а тебя милорд просил остаться». Огорошил воспрянувшую Мину Лей. «Бумаги, хоть и старые, все еще представляют для бюро некоторую ценность. А поскольку Припсов я сейчас заберу, то шеф очень просил тебя присмотреть за архивом». Я подозрительно прищурилась. «Что это? Разве Дефос умеет просить? Да и для чего ему понадобилась ручная мина в архиве?» Бумба недовольно нахохлилась. «Зачем тебе Припсы?» «У нас новое дело, и собаки понадобятся в городе. Но архив мы на ночь без охраны не оставляем, поэтому шеф и попросил тебя задержаться». «Да», — еще более насупилась Мина, а Фес и Зюс обеспокоенно привстали. «А что я с этого буду иметь?» «Шеф тебе новую защиту обещал поставить», — с улыбкой пообещал Лей, направившись за поводками. «Очень мощную, надежную и такую, что даже во время тройного взрыва ты смогла бы уцелеть». Мина в затруднении обернулась в мою сторону. «Оставайся», — без колебаний разрешила я и выразительно покосилась в сторону бумаг. Защита нам нужна, а Дефос своих обещаний обычно не нарушает. Да и скучно тебе не будет». Бумба понятливо ухмыльнулась. «Хорошо, я согласна». Еще бы она не согласилась. У нее под боком столько секретных данных осталось. Само собой, никто и никогда не узнает, какие папки она просто сложит как надо, а какие добросовестно прочтет от корки до корки. Может, там найдется что-нибудь важное или ценное именно для нас. Ну а если что-то пойдет не так, и Дефос все-таки надумает жульничать, она просто-напросто все тут взорвет и будет, между прочим, абсолютно права. «Пока, Лили!» Елейным голоском пропела эта негодница, демонстративно плюхаясь на кипу бумаг и алчно поглядывая на ближайшие папки. «Увидимся дома». Я ободряюще кивнула и вместе с Ириской покинула архив, оставив Лея разбираться с Припсами. А за то время, что мы спускались на улицу, успела еще раз все обдумать и все-таки решила, что ругаться с шефом по поводу хлама не буду. Как-никак он на нас второй кабинет оставил и не запретил копаться в более свежих и намного более важных для бюро делах, хранящихся под грифом «совершенно секретно». Да, разглашать эти сведения было чревато, но сама-то по себе информация была нам доступна. Думаю, Бумба тоже об этом догадалась, так что в мое отсутствие займется более полезным делом, чем копание в бумажном мусоре. В результате к ожидающему снаружи экипажу я подошла в более чем приподнятом настроении. И даже присутствие по обыкновению хмурого Дефосса не сумело его испортить. А вскоре после того, как мы тронулись, и шеф явно намылился подремать, в мою голову пришла очередная умная мысль. «Дефосс, можно вопрос?» — кашлянула я, как только шеф откинулся на спинку сиденья и прикрыл веки. Мак, не открывая глаз, буркнул. «Какой?» Я, когда читала свой контракт, одну приписку интересную увидела. И в ней говорилось, что магический договор может быть расторгнут досрочно, в случае, если его положение противоречит некоторым пунктам вашего основного закона о правах граждан. Что это за права? «Тебя они не касаются», — также недовольно ответил шеф. «Ты не являешься жителем Лиэрии». «Я работаю на тебя и являюсь временным сотрудником бюро», — возразила я. «А значит, имею те же привилегии, что коренные жители Лара. В противном случае не было бы этой приписки». На лице Дефосса промелькнула досада. «Ты обещал быть со мной честным», — на всякий случай напомнила я. И вот тогда он неохотно проворчал. «По большей части эти пункты касаются сотрудников-немагов, права и обязанности которых по части ответственности приравнены к сотрудникам-магам, таких, например, как Лей. На то время, что он официально занимает должность моего заместителя, ему полагаются все привилегии, положенные заместителю магу. Ну и зарплата, разумеется, соответствующая». «И все?» — не поверила я. «Есть еще оговорка насчет сотрудниц». Еще неохотнее сообщил шеф, по-прежнему не открывая глаз. «Молодые женщины имеют ряд преимуществ, позволяющих им без помех как поступать на работу, так и покидать ее в случае некоторых, скажем так, естественных обстоятельств». Я насторожилась. «Что за обстоятельства?» «Если леди выйдет замуж или понесет от мага, ее магический контракт может быть приостановлен или аннулирован. Рождение каждого нового мага — важное событие в нашем обществе. Поэтому для молодых женщин сделано исключение». Болезненно искривилось лицо мага. «Но ведьмы в эту категорию не попадают, так что можешь не волноваться». Я ошеломленно замерла. Это что же получается? Любая женщина может разорвать контракт на смерть всего лишь по причине того, что удачно выскочила замуж или забеременела от мага? И что значит «я в эту категорию не попадаю»? Я, между прочим, не только ведьма, но и маг. К тому же в местном законе вряд ли прописано, что этот пунктик касается исключительно обычных женщин. Магов-то среди местных леди просто не имелось, поэтому уточнять не было смысла. А это значит? Значит? Я аж подпрыгнула от новой мысли. Демон, меня задери! Да моя кабала в КБР может продлиться гораздо меньше, чем два бесконечно долгих года. Стоит мне только выйти замуж и пожелать завести детей, как никакой контракт меня не удержит. Да что там говорить? Папуля в последние пару лет настойчиво присматривается к моему окружению в надежде, что там отыщется потенциальный жених, разумеется, с магическим даром. Так что если я в ближайшее время обустрою личную жизнь, то все решится само собой. И даже если дара у моего избранника не обнаружится, наши дети все равно будут магами. «Дефос!» — выдохнула я, осознав весь расклад. «Что ж ты, мерзавец, раньше-то мне об этом не сказал? Я бы тогда не переживала из-за твоего дурацкого контракта так сильно». Шеф, как ни странно, на это ничего не ответил. А когда карета подпрыгнула на кочке, только вяло мотнул головой и прислонился щекой к матерчатой стенке, как если бы и впрямь собирался вздремнуть. Я, признаться, даже не сразу сообразила, что с ним что-то не так, и была слишком взбудоражена важным открытием, чтобы обращать внимание на детали. И лишь когда экипаж подскочил еще на одной кочке, а Дефос начал подозрительно быстро клониться на бок, до меня наконец дошло, что происходит нечто нехорошее. А когда я в страшном подозрении качнулась ему навстречу и рассмотрела крошечные капельки пота на жутковато побледневшем лице, все кровожадные мысли моментально вылетели у меня из головы. «Дефос!» — дрогнувшим голосом позвала я, растерянно нависнув над безвольно обмякшим мужчиной. «Дефос, ты вообще живой?» Карету качнуло в третий раз, и я едва успела его подхватить, не дав грохнуться на пол. А затем с немалым трудом взгромоздила обратно на сиденье, лихорадочно нащупывая пульс и с ужасом думая, что буду делать, если он и впрямь надумает помереть у меня на руках. Магов-то поблизости нет. Экипаж мчится по городу на приличной скорости, а кто сидит на козлах, я не поинтересовалась. Но даже если бы и знала, то изнутри я даже крикнуть не смогу, потому что защита блокировала все звуки. Она же не позволяла высунуться наружу до того, пока кто-нибудь из магов не откроет дверь и не выпустит из этой ловушки на колесах. И телепорта при себе у меня не было. Позвать на помощь Лайса я тоже не могла. Свой амулет он забрал. Оставалось надеяться, что с Дефосом все не так страшно, как я себе вообразила, и мне не придется выгружать у дверей королевского дворца еще не остывший труп. Пульс, к счастью, нашелся у шефа на положенном месте и был достаточно упругим, чтобы охватившая меня паника сбавила обороты. Дышал маг тоже ровно, судорогами меня не пугал, не кричал, не рвался. И вообще был очень похож на спящего, точнее, на очень крепко спящего человека, чей сон, правда, больше напоминал глубокое забытье. Если бы не холодная, как лед, кожа и не выступивший на лице пот, я бы, может, вовсе не обеспокоилась. Но молчаливый и беспомощный шеф напугал меня гораздо больше, чем взбешенный или просто злой. «Неужто опять стимуляторов перебрал?» — прошептала я, торопливо ощупывая бледное лицо мага и утирая со лба крупные капли. А затем посмотрела на него вторым зрением и тихо ругнулась. «Проклятье! Дефос! Да что ж ты с собой творишь, а? И за что себя так не любишь?» На пробу все-таки покричав и для очистки совести постучав кулаком в крышу, ответа я, как и ожидалось, не услышала и снова опустилась на сиденье рядом с шефом. Потрясла его за плечи, похлопала по щекам, тщетно попыталась растормошить, после чего сняла с левой руки кружевную перчатку и запустила ладонь в его волосы, надеясь, что испытанный метод вернет его к жизни. Дефос, разумеется, не протестовал и даже не шевельнулся, когда я прижала его голову к своей груди и замерла, сосредоточенно выдирая из его ауры прочно обосновавшегося там голодного паука. Но то ли на этот раз магический откат был сильнее, то ли Дефос промахнулся с дозой, только сегодня процесс дался мне гораздо тяжелее. Да и времени потребовалось почти в три раза больше. Только когда карета наконец замедлила ход, у меня начало что-то получаться, а на лицо Дефоса вернулся слабый румянец. И лишь когда экипаж все-таки остановился, мой ненормальный шеф соизволил прийти в себя. «Я убью тебя!» — свирепо прошипела я, стоило этому мерзавцу открыть глаза и воззриться на меня снизу вверх с искренним недоумением. «Ты слышишь?» «Еще раз прикоснешься к этим проклятым стимуляторам, и я тебя...» Дефос, мгновенно сориентировавшись, проворно вскочил, одновременно перехватывая мою руку, чтобы не получить кулаком в нос. Также быстро выпрямился, расширенными глазами обшаривая мое рассерженное лицо. а потом внезапно привлек меня к себе и, не обратив внимания на протестующий вскрик, без предупреждения поцеловал. Напористо, властно, с такой непонятной жадностью, что я даже слов не нашла, чтобы высказать охватившее меня возмущение. И с такой неожиданной страстью, что от нее перехватило дыхание. Наверное, призракам не положено смущаться и испытывать недостойные леди желания, но от близости этого мужчины меня мгновенно кинуло в жар. При этом, если раньше меня спасали обиды или приходящаяся удивительно к месту злость, то сейчас я вспыхнула мгновенно и почти в буквальном смысле этого слова. Вот только не могла не понять, почему это снова происходит, ни тем более противиться охватившему меня огню. Дефос, этот невыносимый, непредсказуемый и взрывоопасный маг, сводил меня с ума своими переменами настроения. Он то заставлял себя ненавидеть, то зачем-то пугал, а иногда просто поражал невероятной терпимостью и совершенно несвойственной ему нежностью. И я, как ни старалась, до сих пор не могла его разгадать, была не в силах предсказать его действия. И это сводило меня с ума. В пух и прах разбивало все мои представления о мужчинах, а еще заставляло смутно подозревать, что несносный маг имел надо мной какую-то непонятную власть, потому что всего секунду назад я была готова его испепелить, а теперь... Теперь я окончательно перестала понимать, что между нами происходит. «Спасибо, Лили», — выдохнул Райв Дефос, с видимым трудом от меня оторвавшись и внимательно всмотревшись в мое растерянное лицо. «Ты спасла мне жизнь». Я едва открыла рот, чтобы поинтересоваться, что это сейчас такое было, но шеф уже отступил на шаг, встряхнулся, после чего без особых церемоний подвинул меня в сторону и, пинком распахнув дверцу кареты, совсем другим тоном бросил: «Идем, нам сегодня нельзя опаздывать».